Он даже мой размер не спросил. Может, конечно, на глазок прикинул, но вполне возможно, что помнил. А у Егорова, кстати, спросил. Когда мы подошли к судейской трибуне, судья объявил: «Сейчас участники боя выберут оружие». На столе было разложено штук 5 ТТ, Макаровых и даже невесть откуда появившиеся в арсенале училища две длинные девятки. Беретта 92П8, которую лет 10 назад американцы приняли на вооружение, переименовав в М9. Я не смог отказать себе в удовольствии побаловаться такой классной игрушкой и взял Беретту. Егоров последовал моему примеру. Капитан объявил: первый этап — проход через опасную зону. Второй этап — собственно, бой. На каждый этап участникам выдается по 8 патронов. По жребию первым в зону вошел Егоров. 16 минут. Неплохо. И всего 5 штрафных очков. Не успел выстрелить в маджахеда с ручным пулеметом, но успел увернуться. Очень неплохо. Я прошел зону за 13 минут, но с 15 штрафными очками. Перестрелил мента, который выскочил на меня с пистолетом. Я был уверен, что пристрелил этого мента правильно, но не стал спорить. Но проиграл первый тур, на втором отыграюсь. Перед вторым туром судья перезарядил наши беретты, вставил по новой обойме. Мне выпало входить в зону с дальнего конца, Егорову — с ближнего. Перед тем, как нам разойтись, он приостановился и негромко сказал мне со странноватой усмешкой: «В обоймах по одному боевому патрону. Не первый и не последний. Учти!» После чего натянул на голову ночь и скрылся в проломе. Первым моим движением было разрядить пистолет и проверить обойму. Но правилами это запрещалось. Участник боя должен помнить, сколько в его магазине осталось патронов. Вообще-то плевать я хотел на все правила, но тут происходило что-то не совсем обычное и мне совершенно непонятное. А я не люблю, когда чего-то не понимаю. И не было другого способа выяснить, что к чему, кроме как принять участие в игре по навязанным мне правилам. Я не стал натягивать ночь. В случае чего отмоюсь. А кое-какие преимущества мне это давало. Ударом гонга судья подал сигнал к началу боя. И я сразу услышал выстрел. Он был явно неприцельным. Между нами лежал еще весь полигон. Значит, первый заряд он истратил впустую специально. Я могу решить, что второй — боевой. Напрягает, сука. Ну, напрягай, напрягай. У меня и мысли не возникло последовать его примеру. Во-первых, не верил я, что в обойме есть боевой патрон. Смысл? Он меня хочет убить? На глазах у 1,5 сотен зрителей? Теоретически это было вполне возможно, но случайно попался среди учебных боевой патрон. Мало ли, все бывает. Даже в школах иногда вместо бутафорских оказываются боевые гранаты. О таком случае однажды в газетах писали. Но на кой хрен ему меня убивать? А мне его тем более. Значит, проверка по форме 20 на вшивость. Ладно, поглядим, у кого как с этим делом. Я нырнул под танк, проскользнул между бетонными блоками, сделал еще пару перебежек, заходя ему в тыл, и тут же ощутил все преимущества от того, что не натянул ночь. Сверху на меня обрушился хор советчиков. «Справа он! Справа! За БТРом сидит! К тебе ползет! Сейчас побежит! Стреляй, Серега, стреляй!» И так далее. За меня болели. Всегда болеют за того, кто не прячет лица, как в старинных рыцарских поединках, с открытым забралом. Эти бесплатные советы мне, конечно, ничуть не помогали, но ему мешали. И здорово. Я подобрал какую-то палку, надел на нее ночь и лишь чуть-чуть, на полсекунды, высунул из-за укрытия. Тут же грохнул выстрел. В край ночи плюхнуло красным. Публика зааплодировала. Я сменил позицию и выглянул. Вот оно, егоровское плечо. Рука моя автоматически дернулась, но я для чего-то, не отдавая себе отчета для чего, успел сдержать руку. Через минуту ситуация повторилась. Он меня прокачивал. Это было совершенно ясно. А раз так, то и моя тактика стала ясна. Во-первых, показать, не перебарщивая, что я давно потерял форму. А во-вторых, прокачать его.